Глава 44. Рита. С момента, как Артём приходил знакомиться с сыном, прошло 2 дня. Он не объявлялся и не звонил. Но не могу сказать, что меня это слишком уж беспокоило. Зная Данилова, я понимала, что он рано или поздно вновь появится на пороге моей квартиры. Наверное, что-то случилось. Сегодня должна была состояться моя первая серьезная вылазка из дома. Некоторое время назад я взяла 5 клиентов. Для оказания бухгалтерских услуг их организациям. Так вот, один из них, очень умный и начитанный мужчина, устраивал сегодня что-то наподобие конференции на экономические темы и пригласил на нее меня. Честно говоря, сначала я хотела отказаться, но Клара Альбертовна настояла. Заверила, что они прекрасно проведут время с Владиком, в то время как я смогу посетить полезное для меня мероприятие. Натянула на себя юбку-карандаш, которая была слегка великовата, потому что за время кормления грудью я сбросила на несколько килограмм больше, чем набрала за беременность. Дополнила образ белой блузкой и черными туфлями-лодочками, к которым нужно было еще привыкнуть. Ведь за год с небольшим я отвыкла носить каблуки. Волосы собрала в низкий хвост, слегка подкрасила ресницы и мазнула бесцветным блеском губы. Взглянув на себя в зеркало и улыбнувшись, осталась довольна отражением, после чего покинула ванную комнату. «Риточка, если нам не хватит молочка или Вадик будет сильно капризничать, я тебе сразу же позвоню», — заверила меня Клара Альбертовна. «Не волнуйся, сходи, развейся. И слишком не торопись, мы справимся, поняла?» «Да», — сказала я, передавая сына в руки моей дорогой помощницы. «Малыш, а ты веди себя хорошо. Люблю тебя, мое солнышко». Я завела автомобиль и, выехав из двора, направилась в центр города. Лекция, которую подготовил Николай, должна была продлиться около 2 часов, с учетом вопросов-ответов, после чего намечался банкет. Честно говоря, я сомневалась, оставаться ли мне на вторую часть мероприятия. Все же так надолго я сына еще не оставляла. Да и наглеть не хотелось. Клара Альбертовна хоть и рада была провести время с Владиком, но она и так слишком многое делала для меня. Я приехала самой первой, поэтому мне удалось обсудить некоторые рабочие моменты, да и просто поболтать с организатором сегодняшнего мероприятия. «Рита, я так рад, что ты смогла выбрать время и приехать», — произнес Николай, пожимая мою руку. Я заметила, что рукопожатие длилось дольше положенного, поэтому аккуратно ее высвободила и, как ни в чем не бывало, поддержала разговор. Я не могла пропустить такое событие. «Николай, ваши лекции всегда очень познавательны», — улыбнулась я. Неожиданно появилось ощущение, будто за мной кто-то наблюдает. Оглянулась по сторонам, но никого не увидела. «Очень много полезной информации, которую вы весьма талантливо преподносите слушателям». «Рита, ты мне льстишь, но все равно приятно». Его карие глаза будто заглядывали мне в душу. «Думаю, я могу пройти на свое место. Скоро ведь все начнется, так?» Спросила я, и его губы тронула легкая улыбка. Еще увидимся. Спасибо, что пришла», — сказал мужчина. «Рита, ты отлично выглядишь. Красота в одном флаконе с женственностью и умом. Таких удивительных женщин, как ты, я никогда не встречал». «Я не знаю, что вам ответить на это», — честно ответила я, смутившись. «Мне приятно, спасибо». «Ты не привыкла получать комплименты?» Удивился он, с интересом рассматривая меня. «Не поверю в это. Таких, как ты, мужчины должны на руках носить. Не то что заваливать комплиментами и цветами». Я... запнулась, но ответить ничего не успела, потому что над ухом раздался знакомый голос. «Колян, здорово. Представишь меня своей знакомой?» Артём, по всей видимости, не узнал меня со спины. «Это Маргарита Гончарова». Закончила я за Николая и, натянув на губы легкую улыбку, повернулась к Данилову лицом. «Приятно познакомиться». На лице Артёма застыло немое изумление. Его истинно голубые глаза бегали от меня к Коле и обратно, так быстро, что я с трудом могла поймать его взгляд. Мужчина явно не ожидал меня здесь увидеть, но во взгляде читалось что-то еще. Он будто не хотел, чтобы я здесь находилась. Но почему? Вскоре причина показалась за его спиной. Девушка невозможной красоты и модельной внешности величественно вышагивала в нашу сторону. На ней было элегантное бежевое платье, которое подчеркивало идеальную фигуру. Спутница Артёма была среднего роста, но ноги, казалось, росли от самых ушей. Меня поразило, что при такой внешности в ее взгляде напрочь отсутствовало презрение к окружающим. Добродушное выражение лица и приятная улыбка, несомненно, располагали к себе. «Это Артём Данилов. Я Алёна Быстрицкая, невеста Артёма», — улыбнулся Николай. Я быстро перевела взгляд на Данилова. Он был взбешён. «Так, я вас оставлю, поскольку должен уладить еще кое-какие организационные вопросы». «О чем речь? Конечно». Я выдавила из себя мимолетную улыбку, после чего и сама развернулась, направляясь в сторону уборных. Мне срочно нужна была пауза. Я дождалась начала лекции, и только тогда, вернувшись в зал, заняла свое место. Чувствуя упорно прожигающий взгляд, я, повернув голову влево, встретилась глазами с Даниловым. Мужчина вместе со своей спутницей сидел через три стула от меня. Натянуто улыбнувшись, я отвернулась. Больше не могла наблюдать эту идиллию. Честно говоря, девушка производила очень приятное впечатление. Она была моложе Артёма, думаю, разница у них около 6-7 лет. И то, что она была по уши влюблена в Данилова, являлось неоспоримым фактом. Не нужно присматриваться или говорить с девушкой, чтобы это понять. Еще одна попалась в его сети. Тогда к чему его слова о том, что в скором времени мы переедем к нему? Для красного словца. Не думаю. Артём слишком хорошо меня знал, чтобы попусту говорить о таком. Вот что действительно было довольно странным, Данилов уже полгода встречался с Алёной. Но ни одного упоминания в СМИ об их паре не было. Честно говоря, для меня стало полной неожиданностью, что жизнь бывшего супруга так преобразилась. Почти примерный семьянин, если не считать того, что происходило между нами при последних встречах. Лекция прошла мимо моих ушей. В памяти отложилось только то, как девушка Данилова бесконечно что-то шептала ему на ухо и поглаживала колено. Артём не сопротивлялся, не убирал ее руку, но со стороны казалось, будто он вообще не воспринимал происходящее, сосредоточившись на лекции. Как только прозвучал последний ответ на вопрос, я сорвалась с места и поспешила на выход. Но выйти не успела, потому что знакомая сильная рука схватила меня под локоть. «Уже сбегаешь?» — ледяным тоном спросил Данилов, медленно разворачивая меня к себе. «Мне пора», — коротко ответила я, высвобождая руку. «Николай сказал, что ты останешься на банкет». Артём преградил мне путь, заслонив собой дверной проем. «А тебе какое дело до этого?» — с вызовом спросила я. «Кажется, тебя ждут». «Если ты об Алёне, то здесь все непросто, Рита. Я не отказываюсь от своих слов и сделаю все, чтобы вы с Владиком переехали ко мне». Его голос потеплел, когда он произнес имя сына. Но со временем. «Артём, я уже говорила, что мне плевать. Мы с тобой только родители Владика и точка. Больше отношений между тобой и мной не будет, слышишь?» Мое дыхание участилось, а предательское сердце вновь пропускало удар. Близость бывшего мужа будоражила меня, затягивая в свои сети. Я не могла находиться рядом с ним. Сознание путалось, а голова начинала туго соображать. Либо вообще отказывалась это делать. Чувства, которые я испытывала в присутствии Артёма, зашкаливали. Я надеялась, что за время, которое мы не виделись, научусь жить, не сходя с ума от того, что происходит в моем сердце. Но оказалось все не так просто. Данилов слишком глубоко поселился внутри меня, поэтому от каждого его взгляда и прикосновения меня будто било током. «Это мы еще посмотрим». Он гипнотизировал меня, не давая пройти. Я попыталась отодвинуть мужчину, но Артём лишь придвинулся еще ближе, забирая воздух, которого мне и так уже было мало. Он резко прижал меня к стене, захватывая руками в свой сладкий плен. Это было уже чересчур. В нескольких метрах от нас находилась его девушка, вместе с которой он полгода жил и строил планы на будущее. Но в эту секунду Артём выбрал не ее. Вблизи его губ и горячего дыхания мои чувства становились еще острее. Я и вовсе позабыла сделать вдох, когда его рот коснулся моей шеи. Мелкая дрожь побежала по телу, снова и снова погружая меня в омут с головой. Сердце билось так быстро и так ритмично, будто норовила выпрыгнуть наружу прямо сейчас. «Рита, я виноват перед тобой. Надеюсь, что однажды ты сможешь меня простить», произнес мужчина, опаляя мою кожу своим дыханием. «Я так соскучился, Гончарова, если б ты только знала». Он отпустил мои руки, прижатые к стене, и, слегка задрав юбку, провел рукой по бедру. Его прикосновения, такие умелые, такие родные, сводили с ума, не давая рассудку возможности взять верх. Сердце трепетало, а голова отключилась. В словах Артёма я услышала столько нежности и страсти одновременно, что сопротивляться уже не оставалось сил и желания. Теперь уже мои руки блуждали под его рубашкой, чувствуя натренированное тело, которое за этот год стало практически стальным. Я сама потянулась навстречу его жестковатым губам. Не прошло и мгновение, как мы бесстыдно целовались возле выхода. В любой момент кто-то мог войти в здание или, наоборот, выйти. Например, Алёна. Вряд ли ей понравилось бы увиденное. Но оторваться было невозможно. Мы переступили границы дозволенного, тонко чувствуя друг друга. «Рита, я приеду сегодня». Наконец выдавил из себя Артём. «Нет, Артём», — сказала я, мгновенно отскочив от него. «Я не буду запасным вариантом». «Это не вопрос», — произнёс он и подошёл вплотную. Артём провёл по моей щеке рукой, приподнимая подбородок и касаясь губ, которые не просто горели от его жарких поцелуев. Мне казалось, на них живого места не осталось. «Я не открою». Промямлила я, заставив усомниться в этих словах не только Артём, но и себя.